Взгляд незнакомца был долгим, сочувственным. Так смотрят на тяжело больного, не имеющего никаких шансов, но не подозревающего об этом. Мы возвращались на пароход, довольный собой. Матросы поглядывали на меня восхищенно. 3 года спустя, брошенный после очередного колымского побега на грязный бетонный пол, в наручниках и со связанными ногами, задыхаясь от густого запаха хлорки, из всех впечатлений, прожитых мною 23 лет, я почему-то вспомню эту сцену в Гетеборге и печальный долгий взгляд незнакомца. В тот день, помучившись со мной и не желая вести беглеца в тюрьму среди ночи, солдаты приволокли меня в Сусуманский дивизион. Вдоль стены тянулся ряд жестяных умывальников. Вода капала в ведра и мимо, создавая иллюзию дождя. В тусклом свете я увидел рядом на полу другое скрюченное тело. Человек утопил правую часть лица в вонючем месиве, чтобы уберечь от грязи надорванное левое ухо, залитое кровью. Время от времени в помещение входили толпы солдат, и каждый, переступая через наши тела, пинал нас сапогами, как мяч. Когда топот утихал, мой товарищ, по несчастью, с трудом открывал один глаз и шевелил разбитыми губами. «Видно, одни футболисты!» Он пытался приподняться, но ничего не получалось. Так я познакомился с Женькой Коротким. Скрючившись с ним рядом, силясь приподнять голову, чтобы жижа на полу не набивалась в рот, я с отвращением слышал собственный молодой голос. Голос 3-го штурмана «Уралмаша», как он, то есть я, искренне и вызывающе усмехался незнакомцу в Гетеборге. «Неважно, что наш пароход некрасивый, зато он под флагом самого прекрасного государства». «Неужели с того дня прошло всего 3 года, а не вечность?» «Закончу», — разначил про Женьку Короткого. «Мы с ним встречались на Колыме еще 3-4 раза. Женька ничего не рассказывала себе. Помню только, что он родом с Украины и был детдомовцем. Однажды столкнулись в Сусумане в первом следственном отделе. Каким-то чудом колымские врачи пришили ему ухо. В длинном коридоре, по которому нас вели, висело ржавое зеркало. Женька, замедлив шаг, повернул голову так, чтобы увидеть в зеркале пришитое ухо, и усмехнулся. «Родина, какой я стал смешной!» В кабинете следователя на столе стояла статуэтка Тараса Бульбы. Женька уставился на нее. «Вы что, Короткий?» — спросил следователь. «Вот смотрю, гражданин начальник, и думаю, что мы за нация такая, если это наш кумир?» Какое-то время спустя мы встретились на Сусуманской пересылке. «Прощай», — улыбнулся Женька. «Ты чего?» — возразил я. «Чего, прощай? Увидимся где-нибудь на штрафниках». Женька грустно-грустно покачал головой. «Думаю, что нет». Женьку застрелил конвой на Линковом. Через четверть века, летом 1977 года, уже живя в Москве, я прилетел с друзьями на Колыму и отыскал в Сусумане разрушенный барак и бетонную стяжку, на которую нас с Женькой Коротким бросили связанными по рукам и ногам. Сквозь бетон пробивалась зеленая трава. В траве одиноко валялся жестяной умывальник, наполовину засыпанный землей. Я не сентиментальный человек, но почему-то проклятый этот умывальник совершенно доконал меня. Вспомнил себя молодого, самоуверенного в Гётеборге и Женькина. Родина, какой я стал смешной! Это правда. Наше поколение бывало смешным до ужаса. Вы знали, на кого совершаете покушение? Я не видел задававшего вопросы. Направленный свет ослеплял меня. Откуда мне знать? Вы покушались на жизнь товарища Лауристена. Кто это? Отводил я глаза. Заместитель председателя правительства Эстонии. Я одурел. Два последних года войны транспорт «Ингул» ходил в Канаду и США. Туда в балласте, обратно с продуктами и техникой. Я был матросом, но мечтал стать капитаном. Окончил курсы штурманов, стал четвертым помощником на Емельяне Пугачеве, совершавшем плавание в водах Дальнего Востока, Кореи, Китая. Назначение третьим штурманом на Уралмаш, построенный для работы во льдах Арктики, само по себе было везением. Но больше радовали предстоящие плавания под началом капитана Веселовского. Веселовский относился ко мне с симпатией. На судне люди и их отношения как на ладони, и то, что можно скрывать на суше, контролируя себя, не спрячешь на маленьком ограниченном пространстве, когда месяцами друг у друга на виду. Здесь шероховатости общения, на первый взгляд безобидные, накапливаясь, чреваты раскатами грозы. Наш капитан со всеми был ровен и деликатен, и мы были поражены, когда в Мурманске по непонятным для нас причинам ему пришлось передавать Уралмаш другому капитану, Виктору Павловичу Дерябину. Веселовский попросил меня прийти к нему в каюту. «Я знаю, ты любишь Есенина, Вертинского, Лещенко. Я тоже их люблю, они всегда со мной». 40 пластинок Вертинского и Лещенко обошли со мной полсвета. Теперь не знаю, как все сложится, а пластинки не должны пропасть. Возьми их себе. Вынося из капитанской каюты коробку с пластинками, я был самым счастливым человеком. Откуда мне было знать, что не пройдет и полугода, как следователь водного отдела МГБ во Владивостоке, найдя при обыске эти пластинки и не добившись от меня, откуда они, используют их как свидетельство моих антисоветских настроений». Как я потом узнал у водного отдела,